И вот тогда, четко попадая в резонанс с его пульсом, застучало в мозгу второе, не до конца понятное, но явно завершенное разгоновское стихотворение. Когда в году всего 4 дня, весна сменяет зиму, осень, лето, и без любви темно, как без огня, бал правит суета и нет ответа, кромешный мрак, полмира заслоня, становится неотличим от света. Когда в году всего 4 дня, не спится вам с заката до рассвета, и вдали необъятные маня, взмывая ввысь, как птица, как ракета, вторая жизнь приходит к вам сама, и наступает вечная зима. Год, состоящий из 4 дней, в голове укладывался плохо. Какого именно ответа искал человек, тоже оставалось неясно. Со второй жизнью и вечной зимой полный туман. Если только это не такой длинный эвфемизм, подобранный, к слову, смерть. А вот многое другое у Редькина уже было. И без любви темно, и мрак, заслонивший полмира, который то ли мрак, то ли свет, и суета, и необъятные дали, и, конечно же, не спалось по ночам. В общем, это были стихи про него. А еще Тимофей с неумеренной радостью обнаружил, что поэзия Разгонова легко раскладывается на составляющие — фразы, слова, образы, рифмы. Это была очень простая, предельно четко, можно сказать, механистично выстроенная поэзия, идущая от прозы. Он это понял, и ему сразу стало легче. Наконец-то хоть что-то рациональное. К дому подъехал уже в весьма приподнятом настроении. Мечтал обо всем хорошем, о больших деньгах, об интересной, но спокойной жизни, о Юльке и о Маринке одновременно. Как это у него совмещалось, непонятно. Но именно хотелось любить обеих. Романтик хренов. А Маринка с порога огорошила. Он даже не успел рассказать про свое безумное путешествие, а ведь собирался. «Зубы нормально вылечил?» И, не дожидаясь ответа, «А я тут Полозову звонила». «Нормально, еще один сеанс остался. Зачем ты звонила Константину?» «А вот хотела узнать, читал ли он писателя Разгонова?» «Ну и как?» Редькин насторожился. «А он с ним в одном классе учился». «Нифига себе!» Только и сказал Тимофей. Чего-то подобного он, признаться, и ожидал, только почему-то думал, что это Вербицкий окажется одноклассником Разгонова. Может, поэтому и не спешил впутывать Майкла. Где логика, ё-моё? А потом любопытствовал он все-таки, так как и Маринка молчала, давая время переварить. Потом они тоже общались во взрослом состоянии. Намного реже, но все равно дружили до последнего. «До чего до последнего?» — не понял Тимофей. «Так ведь этого Разгонова убили в 95-м то ли бандиты, то ли ГБшники. Неприятная была история. Константин о подробностях умолчал. Да позвони ему сам». «Не буду!» — рявкнул он сердито, будто эта Маринка была виновата в гибели Разгонова. И ужасно расстроился. Но, проанализировав свои чувства, с удивлением обнаружил, что его опечалило не столько перемещение живого писателя в разряд мертвых классиков, сколько огорчило собственное удивительное равнодушие по этому поводу. Во какая петрушка! Весь этот день он воспринимал Михаила Разгонова ни много ни мало как собственное альтер-эго. А теперь, когда по существу половину его личности объявили трупом, никаких эмоций. Понятно. Остались тетради, остались стихи в памяти, остались эмоции, и Белый дом на берегу реки остался. А больше ведь ничего и не было. Редькин же не знал Михаила лично, не видел никогда его лица. О чем переживать? Может быть, в этом дело? Может быть. Но он все равно продолжал расстраиваться. Кстати, во второй тетрадке были как раз фрагменты подземной империи, той самой, которую читали все, даже зять Никита. А на листках наброски еще одного романа, тоже где-то опубликованного. Так что, по большому счету, у Редькиных и для издателей ничего ценного не имелось. Практичный Тимофей о такой стороне дела тоже успел подумать. Хотя... Какой он к черту наследник? Константин вон и тот ближе. Небось, родственников этого Михаила знает. Черт, придется все-таки звонить, хотя и не хотелось. Маринка поговорила интересно, но самого важного не узнала. Полозов сидел дома и все, что мог, Тимофею рассказал. Вот только мог он почему-то немного. То ли намекал, что это не телефонный разговор, очень нехарактерная для цинично-ироничного Константина манера, то ли вообще рассказывать не желал. Хуже всего было то, что в Лушином переулке Разгонов никогда не жил и даже не бывал в гостях. По представлениям Кости, жил он на Малой Бронной, оттуда и уехал в свой последний путь в деревню. КГБшная подоплека того убийства неприятно совпадала с КГБшной же предысторией квартиры. Вывод напрашивался один. В тетрадях Разгонова рылся комитет, и какой-нибудь романтический кретин, чином не ниже полковника, выражение Полозова, надыбал в них нечто государственной важности, а потому и упаковал в стену по высшему разряду. Насчет высшего разряда Редькин позволил себе усомниться, но рука Лубянки просматривалась, к сожалению, со всей очевидностью. В связи с этим Константин советовал от рукописей по возможности скорее избавиться, лучше всего сжечь их и уж как минимум лишний раз про это дело не трепаться. Попытка выяснить обстоятельства, при которых убили Разгонова, успехом не увенчалась. Полозов молчал как партизан, при этом явно располагая какой-то информацией. А по поводу родственников лаконично сообщил. Родители умерли, а жена, сын и ее родители все за границей. «Каким образом? Где?» — домогался Редькин. «Не знаю и знать не хочу», — отрезал Константин. А когда предельно спокойный и выдержанный Полозов начинал позволять себе такой тон, разговор определенно следовало заканчивать. «В конце концов, на черта мне этот Разгонов», — подумал Тимофей. Но все равно еще несколько дней продолжал грустить и печалиться. Потом закрутила какая-то мелкая суета. Потом все утихло на добрую неделю. Ну а после начались такие события, что про Разгонова и вспоминать не захотелось. Редькин уже научился понимать. Если астральная материя вокруг него разглаживалась, расслаблялась, окутывая все ленью и монотонностью, значит, это такая специальная пауза, передышка. А за нею последует чудовищное уплотнение времени, немыслимые навороты. Ни одному шизу мало не покажется.